Глава 10. Вечером бал, бал, бал. Вертелась в голове Варвары Павловны, пребывающей на грани сна и яви. Сквозь сомкнутые ресницы пробивался нежный утренний свет. Неподалеку кто-то, Кристофер больше некому, ходил туда-сюда на цыпочках, шуршал одеждой, аккуратно закрывал дверцы шкафа. Бал. Все будет хорошо. Точно хорошо. Потому что, помню, мне снилась Тео, она так и сказала. Все будет хорошо, Варюха-Горюха, только придется тебе немного потерпеть, чтобы туда попасть. Вот странность, однако. Потерпеть, чтобы на балу все завершилось благополучно и поймали бы, наконец, хмыря, да при этом он никого бы еще не угробил, это понятно. А вот чтобы вообще туда попасть, непонятно. Ой-ой. Последнее, впрочем, относилось уже не к размышлениям. Икру словно прошила иглой. Спешно сев на кровати, Варвара потянулась к ноге. Размять бы. Кристофер, застегивающий воротник рубашки и поглядывающий в окно, как-то испуганно обернулся. «Ты что, Барб, ты не спишь? Еще рано, 6 утра. Полежи, может, заснешь. Помнишь, что говорил доктор Алекс? Никакого недосыпа». «А ты сам-то что вскочил?» Морщась, Варя растирала мышцу на ноге. «Ах, да, вам же с гостями куда-то там надо ехать. Отправляйся, конечно, а у меня свои дела. Нужно костюмы получить, кое-что доработать, нашить. Да что ж такое-то?» Словно отзеркаливая боль в правой ноге, свело левую, такой же болезненной судорогой. От икроножной мышцы та потянулась к ступне, заломила пальцы. «Ноги сводит», — пожаловалась Варенька. «Просто жуть какая-то». «Опять?» Крис явно расстроился. Кинулся к ней, присел на постель, принялся энергично массировать ей ступни, голени, икры, закутал одеялом. «Грейся!» Вид у него при этом был почему-то растерянный и виноватый. «Да перестань, сейчас пройдет», — попыталась утешить его Варвара, но тот лишь покачал головой. «Барб, так не годится. Ну его к барлогу этот бал. Давай я свожу тебя в клинику. Такими вещами не шутят. Тебя уже трижды так скручивало. Я волнуюсь». «Брось. Алекс говорил, что у беременных это часто бывает. Недостаток кальция и еще каких-то элементов. Нужно просто прокапаться или пропить что-нибудь». «Вот пусть прокапает. Или назначит это самое что-нибудь. Между прочим, я слышал это его предупреждение. Судороги в ногах могут беспокоить с середины беременности. А у тебя самое начало. Вдруг что-то идет не так. Не забудь, у нас необычные дети. Милая, будь же благоразумна и не возражай, съезди в клинику. Не знаю, пока когда сам вернусь, пусть тебя отвезет Матеуш. Он аккуратнейший водитель, с ним я за тебя всегда спокоен. Не болит?» Он ласково пожал ее ножки через одеяло. «Почти прошло». Варвара пошевелила пальцами. «Да, тянущих ощущений вроде бы нет». И вдруг спохватилась. «Как это бал к барлогу? Я не согласна. Мы столько к нему готовились». «Барб», — мягко, но настойчиво прервал ее герцог Авеларский. «Увеселений в твоей жизни будет еще целая прорва. А вот беременности именно такой, как знать. Надо поберечься. Ты же умница, ты все понимаешь». «Я умница», — уныло согласилась настоящая женщина. «Ладно уж, езжай себе спокойно. Попозже я сама созвонюсь с Алексом, и мы обо всем договоримся. А может, все не так страшно, а? Отлежусь полдня, отдохну, да и...» «Все поняла, молчу. Слушаю и повинуюсь, мой господин». В глазах Кристофера мелькнуло нечто, похожее на облегчение. «Давай договоримся», — сказал он строго. «Что доктор прикажет, то и делаешь. Разрешит — едешь вечером во дворец. Нет — отсиживаешься дома. Надумает оставить в клинике на день-другой? Не спорь, милая, выполняй все назначения. В конце концов, твое здоровье — это здоровье детей». Расстроившись, Варя подрыгала ногами, как девчонка, и затребовала персик. Будущий муж, как ни крути, прав со всех сторон, но возможное расстройство планов бесило. «А что это я с ума схожу?» — внезапно пришло ей на ум. «Тео просто так не приснится. В отпуске на рабочие пустячки не отвлекаются. Значит, так надо. Сказано потерпеть, потерплю». Да и Крис верно говорит. «Здоровье мое, как мамочки, вещь очень и очень серьезная. Ладно, пусть что сложится, то и сложится». «Угу», — промычала она в ответ на вопросительный взгляд своего мужчины. С удовольствием грызанула бархатный бачок персика. «Так ты и передай Матеушу. В 8 я созвонюсь с доктором, может, тогда же и поедем». Он уткнулся лбом в ее закутанные одеялом колени, потерся щекой, как большой кот. «Барб, знаешь, я с детства был эгоистом и собственником. Нет, не жадиной. Всегда охотно делился с друзьями всем, чем мог. Но только не комнатой и не личным пространством. Даже в частном колледже, куда меня заслали учиться, чтобы я не кис в поместье, я взращивался среди себе подобных. Там были общие спальни, а я с боем выбил себе собственную. И не потому, что хотел выпендриться. Нет, просто мне нужно было мое. А с тобой все иначе. Мне изначально хотелось, чтобы ты утвердилась здесь, не просто в моем доме, но в моей спальне, в моей постели, под этим одеялом. Чтобы просыпаться по утрам, а ты рядом, под боком, теплая, мягкая, нежная, даже когда легаешься. Вот это, наверное, то самое дурацкое чувство, да? Варвара с удовольствием почесала его за ушком. Ага, которое мужчины так не любят называть в открытую. Ну, да может, оно и лучше. Есть в этом какая-то сакральность. Стой, погоди, мы отвлеклись. Он отстранился, глянул на часы. Пора, прости. Обещаешь не делать глупостей, чтобы без всяких там побегов от докторов и от охраны? Я за тебя волнуюсь. Варя вытаращила глаза. Да я вроде бы давно уже большая девочка, в такие авантюры не пускаюсь. Брось, Крис, не надумывай себе лишнего. Пашка за мной присмотрит, ты же ему доверяешь. Если захочешь узнать, как у нас дела, звони ему. А то в процедурной палате запрещают мобильники, то есть переговорники включать, чтобы их маготехника с настройки не сбивалась. Делай свои дела, за нас не волнуйся. Все будет хорошо. Мне обещали, добавила мысленно и улыбнулась.